Глава 6. Отголоски прошлого. Эй, красавица, еще пиво. Кому нужно твое пиво, милашка? Неси вино, да лучшее. Неслась разноголосица на весь большой зал постоялого двора. Впрочем, глупо было ожидать, что наемники станут вести себя тихо и пристойно. Не та публика. Радовало хотя бы то, что с дисциплиной в этой сотне вроде все в порядке, и хозяину не грозил погром. Но все равно он предпочел бы, чтобы на месте этих вояк оказались куда более покладистые постояльцы. Несколько дней его немалый постоялый двор будет забит под завязку. Мало командовать наемничьей сотней. Поди еще найди для нее работу, если у тебя нет долгосрочного договора. Постой мог затянуться на весьма продолжительное время. Радоваться этому обстоятельству или нет, трактирщик еще не решил. Да и некогда задумываться над подобными вещами. Попробуй обслужи эту ораву с жадностью поглощающую пищу и выпивающую горячительное. «Виктор, ты куда ее повел? У нас сейчас в глотке пересохнет!» Толпа зашумела, заметив, как один из наемников уводит красавицу и явно не в направлении кухни. Парень обладал довольно смазливой внешностью, хотя при этом умудрялся прямо-таки лучиться мужественностью. Есть такая категория мужчин, которых, не кривя душой, можно назвать красавцами. Женщины обычно задерживают на них взгляд дольше, чем дозволено приличиями. А если тот сумеет связать пару слов или, что еще лучше, сделает пару комплиментов, то тут уж практически любая крепость выбросит белый флаг. Длительность осады зависит только от степени распущенности особы, подвергшейся нападению, но результат всегда один. Очевидно, у этой девицы с моральными устоями обстоит не очень. И ни для кого не секрет, что эти двое уже ищут укромный уголок. «Плакала наша выпивка», – сокрушенно вздохнул один из наемников. Чего больше в его вздохе – сожаление о том, что придется ждать слишком долго вожделенной влаги, или зависти к удачливому товарищу, понять мудрено. Однако вклиниваться в столь многообещающее начинающееся приключение он не собирается. Пусть его. Парень известен как весьма любвеобильная личность, но это, пожалуй, его единственный недостаток. «Виктор!» «Я старший десятник!» Парень мог сколько угодно игнорировать своих сослуживцев и огрызаться на замечания, но поступить таким же образом со старшим десятником, когда тот говорит подобным тоном? Нет. Проще самому свести счеты с жизнью. Мучений меньше. Вроде нормальный мужик, к тому же молод для своей должности, еще и 30 нет. Но авторитет его очень высок. Выше только у сотника, замом которого тот по сути и является. Он позволял себе за столом понебратское обращение, но в вопросах службы строг. «Вижу, у тебя сил в избытке. Пойди замени Гуфи. А ты, дорогуша, живо обслужи парней. Да смотри, я про ужин и выпивку, все остальное потом». Подгрохнувший хохот завершил старший десятник и, деланно смутившись, развел руками, мол, прости, красавица, не хотел обидеть. С Виктора как с гуся вода. Только горестно вздохнул, бросил прощальный взгляд на статную деваху и, нахлобучив на голову шлем, вышел в дверь. Нет, ну кто просил его так торопиться? Видел же, что Дэн направляется к лестнице на второй этаж, куда хозяин двора практически сразу увел сотника. Можно было и обождать малость. Нет, раззуделась. Да еще и деваха оказалась не промах. Он даже не поверил своему счастью. Такое не на каждом шагу встречается. Ну и как тут было устоять? Ничего, теперь настоишься. К службе у наемников отношение серьезное, а уж в этой сотне. Виктор, правда, в других отрядах наемников не служил, да и почти вся сотня состояла из новобранцев, едва треть могла похвастаться опытом, но зато много чего слышал от других наемников, с которыми пересекался. Упоминая о дисциплине в этом отряде, они только закатывали глаза и протяжно тянули. Один даже авторитетно заявил, что подобное он наблюдал лишь в армии Загроса. Служанка, покраснев, словно сама невинность, бросилась к кухне. Потом сообразила и в последний момент сменила курс, буквально налетев высокой грудью на стойку. Там уже стоял поднос с десятком наполненных глиняных кружек. Схватив его, она тут же устремилась к столам. Хозяин, недовольно качая головой, уже заставил второй и сейчас наполнял кружки пивом. Слава богу, появился этот десятник, а то пришлось бы звать другую служанку, чтобы помогла обслужить эту толпу. Конечно, можно на девку прикрикнуть, мол, нечего о своей усладе думать, когда тут такое творится. Но ведь придется и наемнику все удовольствие испортить, а эти парни уж очень обидчивы. Проводив незадачливого любовника и отметив, что подавальщица уже приступила к обслуживанию столов, игриво повизгивая от прилетавших по мягким местам шлепков, Дэн покачал головой. Секунду назад строила из себя оскорбленную невинность и уже снова бодра и кокетлива. Нет никаких сомнений, она дождется смены Виктора. Умел этот парень притягивать к себе баб. А может, испортить им развлечение? Нет, это уже лишнее. Одно дело, когда сотня с марша и людей нужно обиходить, и совсем иное – запрещать просто из вредности. Парни этого не заслужили, а Виктор и подавно. На службе один из первых. Если бы оказалось вакантным место десятника, Дэн долго над этим вопросом не размышлял бы. Есть у паренька слабина. Ну да у кого их нет? «Разреши, сотник», – постучавшись, Дэн слегка приоткрыл дверь в комнату, которую занял командир. «Входи». «Хм, а ничего, так командир устроился». Впрочем, он всегда устраивался в лучших помещениях. Глупо ожидать другого, если сотня всегда занимала целиком весь постоялый двор. Не оставлять же хозяину пустые комнаты. Тут теперь никто и не подумает останавливаться, пока их отряд не съедет. «Докладывай». «Караулы расставлены, хозяин сейчас своих на уши поставил, парней скоро накормят. Помещений, как всегда, на всех не хватает, но это не беда, привычное дело». «Я краем уха слышал, Виктор опять отличился». «И когда только успеваешь все приметить? Служанка не устояла перед нашим красавцем, сразу воском растеклась. Но я его в караул определил, чтобы думал наперед, что есть еще и товарищи, которым нужно перевести дух». «Правильно сделал». «Ты к парню-то присмотрись. Молод, ветер в голове. Но из него может выйти толк». «Уже присматриваюсь. Твоя правда, командир. Ветер в голове еще гуляет, но это всего лишь молодость». «У иных этот ветер так и гуляет до самой старости». «И тут ты прав». «Присаживайся. Извини, но выпить пока нечего». «Георг, сколько раз можно тебе говорить, что как командир ты вполне можешь потребовать обслужить тебя первым?» Вальяжно расположившись на лавке, упрекнул Дэн. До этого он тоже не тянулся в струнку, как тетива на арбалете, и говорил вполне свободно. Но было заметно, что разговаривают командир и подчиненный. А вот теперь легко угадывалось, что беседу ведут уже два приятеля. Нормально, в общем-то. Раз уж командир пригласил за стол, то дал понять, что со службой пока покончено. Люди заслужили, чтобы о них позаботились в первую очередь. А нам с сухими глотками сидеть? Не рассыплешься. А потом, не этому ли нас учил старина Олаф, мир его праху? Да, жаль сотника. Не пришлось ему долго командовать своей сотней. Ничего. Главное, он увидел, как его мечта воплотилась в жизнь. Он так и сказал, если помнишь. Помню, конечно. Правда, тогда от сотни остались рожки да ножки. Но он уходил довольный. Поставив все на кон, старина Олаф сорвал таки куш. 350 золотых плюс взятое с горцев. Но главное не это. Весть о том, что отряд Олафа сумел провернуть совершенно безнадежное дело, о котором не знал только ленивый, глухой и слепой, разнеслась молниеносно. Слава о лихом наемнике и его отряде гремела, не умолкая. Ведь мало того, что предстояло действовать в неизвестных горах, так еще и никто не сомневался, что их там будут ждать. А их и ждали, только с другой стороны. Но все это меркло, В сравнении с тем, что, освободив купца и оставив горцев с носом, Олаф умудрился обстряпать дело таким образом, что не пролил ни капли крови. Не сказать, что род Чезана остался доволен, но наемникам удалось избежать заполучения смертельных врагов в их лице. Невиданное дело. После успешного похода отряд ждали большие перемены. В первую очередь Олаф всех перевооружил. Его люди обрядились в однотипные доспехи и кольчуги. Также всем полагался остроконечный шлем с полумаской и бармицей. Из вооружения – кольчужные рукавицы, меч, щит, легкое копье, арбалет. Все весьма приличного качества. Это не обсуждалось. Оснастка отряда должна быть одинаковой. Кто не хотел расставаться со своим добром, мог хранить его где угодно, только не в обозе отряда. В связи с этим сотник объявил, что каждый может разорвать договор и уйти с хорошей рекомендацией. Но желающих расстаться с человеком, кому так широко улыбалась удача, не нашлось. Оговаривалось также и то, что все оружие и снаряжение наемники могут выкупить. Не хватит денег на все, можно выкупать по частям. Однако после похода деньжата имелись, так что все выкупили свое новое оружие и снаряжение, а старое продали. Но даже после этого в их кошелях звенела изрядная сумма. Они могли ни в чем себе не отказывать. По сути, ничего особенного не произошло, и они обзавелись приличным снаряжением, от чего никогда не откажется ни один наемник. О том, чтобы держаться за свою мошну, никто даже не думал. Наемник или солдат, начавший копить деньги и думать о будущем, долго не живет. Есть сегодня, а что будет завтра, одному Богу ведомо. Это непреложное правило всех, кто живет мечом. Как ни странно, но идея о перевооружении отряда исходила вовсе не от самого командира и даже не от Георга, хоть он ее и озвучил своему начальнику, а от Сэма. Правда, сам командир об этом не знал. Обозник твал Георгу закупить не сами арбалеты, а лишь дуги. Остальные части Сэм без труда мог заказать у уже знакомого кузнеца, который мог изготовить их по образу и подобию. Собрать арбалеты и изготовить ложа обозник мог и сам, причем теперь процесс должен пойти куда быстрее. Конечно, Олафу пришлось раскошелиться на кое-какой инструмент, но возможности и удобства нового оружия он успел оценить еще на той памятной полянке, где молодой наставник гонял десяток в хвост и в гриву. Кроме всего прочего, наемники учились владеть и этим оружием. Вооружение арбалетами по схеме, предложенной калекой, обходилось даже дешевле, поскольку Сэму не нужно было отдельно приплачивать за работу. Он отрабатывал условия договора. Вернувшись с гор, Олаф не торопился и мог себе позволить дождаться приличного найма. И хотя место в стенах города им по-прежнему найти не удалось, там все еще было забито под завязку, теперь к ним как к неудачникам не относились. Долго ожидать найма не пришлось. Уже через год отряд Олафа насчитывал 30 хорошо подготовленных и оснащенных бойцов. Еще через 2 отряд превратился в 100. С заработком трудностей не возникало, их услуги сильно подорожали. Слава росла день ото дня, как и степень опасности заданий. Наймы становились все более и более трудными. Тут ничего не поделаешь. Платить хорошую цену готовы лишь за серьезные дела. Хочешь чего-то попроще, сиди на попе ровно и не высовывайся. Хочешь быть лучшим? Будь готов к тому, что тебя пригласят принять участие в опасном деле. Вскоре дело с ними могли иметь только гильдии с богатыми караванами или владетели земель. Однажды им пришлось выслеживать волколака. Матерый хищник собрал большую стаю в 100 голов. Тогда они потеряли 10 бойцов, но стаю все же истребили. Как достали и самого волколака? Их нанимали и для выяснения отношений между собой на маленькие такие войны. Год назад, оказавшись на службе у Люцина, они приняли участие в войне с Мгалином. Их наняли как легкую конницу, и они располагались на левом фланге армий. Ничего особенного, прикрывать фланг от удара конницы мгалинцев а при необходимости обойти и обрушиться на противника. Конечно, они имели приличные доспехи и вполне могли считаться латниками, но это вовсе не значит, что им под силу противостоять отборной рыцарской коннице. Этим стальным крепостям, восседающим на высоких лошадях, также закованных в броню. В тот день король Мгалина тактически переиграл властителя Люцина в самом начале боя, сумев скрытно перебросить на фланг свой живой таран, призванный пробивать в порядках противника брешь, в которую потом должно хлынуть остальное войско. Их удары ждали в центре, и там сосредоточились люцинские рыцари. Но вместо этого мгалинцы выставили в центре основную массу копьеносцев, которые должны были принять на себя удар рыцарской конницы противника, а сами решили сосредоточиться на фланге. Если обрушится фланг, рассуждали они, то даже при условии, что люцинам удастся перестроиться, они понесут значительные потери и вчастую проиграют сражение, даже не будучи полностью разбитыми. Все так, за одним исключением. Никто не ожидал, что командир наемников бесстрашно ринется на превосходящего как по вооружению, так и по численности противника. И уж тем более никто не ожидал, что из этой атаки что-то получится. Но получилось. Подпустив рыцарей на расстояние уверенного выстрела, наемники дали залп. А затем пошли в атаку. Это было неожиданно. Никто не думал, что на вооружении у наемной конницы окажется такое количество этого коварного оружия, способного пробить любой доспех на расстоянии до 100 шагов. Конечно, существовали отряды арбалетчиков, этим не удивишь, но они всегда находились в пешем строю, и еще никогда сразу за обстрелом не следовала атака конницы, хотя бы и легкой. Не сказать, что сотня болтов наделала много бед. В центре нападавших покатились по земле лишь чуть более двух десятков рыцарей. Но имелось два «но». Во-первых, наемники били кучно, в центр атакующих. И все сраженные оказались поблизости друг от друга. Одним из них был командиром галлинцев. А во-вторых, не успев среагировать, напавших конников накатывали последующие ряды. Получился эдакий островок хаоса, тогда как фланги продолжали стремительно двигаться вперед. В монолитном построении всадников образовался разрыв, в который и устремилась сотня наемников. Закованный в сплошные латы рыцарь – грозный противник, но только пока несется во весь опор и бьет в лоб. Потеряв скорость и уж тем более остановившись, завязнув в рядах пехоты, он уже не так страшен. Нет, он все еще опасен, но до него можно добраться. Главное – выдержать первый удар, не дать прорвать все шеренги, заставить остановиться, и тогда уже можно сражаться. Ворвавшись в просвет, наемники тут же атаковали противника с боков, вынуждая мгалинцев бросать бесполезные в подобной схватке массивные и неповоротливые копья и хвататься за мечи и секиры. Вскоре сотня дралась в окружении врагов, но основную задачу им выполнить удалось. Основная масса потеряла атакующий натиск и вынуждена была вступить с ними в схватку. Тех, кто все же достиг рядов пехоты, хоть и с трудом, но удержали. Потом их добили и бросились на помощь наемникам. Из той сечи невредимым вышел едва ли десяток. Еще троих изранили, остальные были либо убиты, либо затоптаны копытами лошадей. Сам Олаф умер на руках Георга, пуская кровавые пузыри. Шлем выдержал удар секиры, та прошла вскользь, и хотя прорубила металл, до плоти так и не добралась. Однако старый вояка потерял сознание и упал на землю, а уж там по нему прошлись от души, изломав его всего, не забыв про ребра, пронзившие легкие. Перед смертью Олаф все же сумел завещать сотню Георгу, который за это время успел стать его заместителем. А потом он умер. Несмотря на страшные раны и хлынувшую горлом кровь, наемник ушел с улыбкой на устах. Он осуществил свою мечту и создал таки превосходный отряд, снискавший сегодня славу. О нем будут ходить легенды, потому что ему удалось невозможное – остановить стальную лавину рыцарской конницы. И никто не узнает о том, что он только закусил у дела, а предложение о маневре исходило от молодого старшего десятника. Командир может быть лишь один, любое решение принимает он. Отвечает за последствия тоже он. И его имя будут помнить, если есть что вспомнить. Казалось бы, сотня прекратила свое существование. Но на самом деле практически ничего не изменилось. Поле боя осталось за люцинцами, а значит, все вооружение и снаряжение наемников никуда не делось. Конечно, были огромные потери, однако люди не проблема, всегда найдутся те, кто готов торговать своей кровью и самой жизнью. Разумеется, жалко погибших товарищей, но ведь они сами выбрали свою судьбу. Наемник, доживший до старости, большая редкость. Из этой самоубийственной атаки сотня вышла с большим прибытком. Было вознаграждение, выплаченное королем вперед, были премиальные от него же, 2/3 трофеев, взятых с рыцарей, стали собственностью наемников, как и 2/3 самих рыцарей, взятых в плен. А это 30 дворян, за которых их родственники с готовностью заплатят выкуп. Командовавший войсками на фланге граф и не подумал возражать. Он, может, и был недоволен этим фактом, но тут уж ничего не поделаешь. Ведь находившийся под впечатлением король во всеуслышание заявил о награде. Так что хочешь не хочешь, а пришлось уступить. Георг не стал обострять отношения. Его люди собрали оружие и доспехи врагов, которые гарантированно были убиты наемниками, а также всех лошадей, которых можно было узнать по гербам на попонах. После чего, не вступая в пререкания, удовольствовался тем, что предоставил граф. Как железом и лошадьми, так и пленниками, большинство из которых были ранены. 5 из них умерли. Нет никаких сомнений в том, что самые дорогие доспехи остались у пехотинцев, а самые именитые пленники пребывали там же. Однако сотня была не в том состоянии, чтобы отстаивать свое право. Все равно вышло очень изрядно. Через месяц зажили все раны, и 40 бойцов, а вернее теперь уже ветеранов, стали костяком возрождающейся сотни. Люди шли к ним чуть не сплошным потоком, но многим пришлось уйти ни с чем. Славные рубаки, прошедшие горнило не одной войны, заслуженные ветераны, уверенные в том, что им в этой сотне будут рады, получали в качестве извинения по кружке недурного вина и отказ в найме. Этот мальчишка тронулся умом. Он предпочитал нанимать зеленых юнцов, увольней, крестьян-неумех или не нашедших себе достойное занятие горожан. Все они понятия не имели, с какой стороны браться за меч, но им в сотне были рады. Достаточно было пройти вступительные испытания, которые никоим образом не были связаны с владением оружием. Интересно, как бы они отреагировали, узнав, что молодой сотник следует совету одноногого старшего обозника. Обоз сотни увеличился до 3 больших повозок, которые обслуживали теперь 5 человек, причем каждый из них умел пользоваться походной кузней и владел иными мастеровыми навыками. К примеру, арбалеты теперь полностью изготавливались ими. Закупался только необходимый материал. Поползли слухи и о том, что славная сотня погибла вместе со своим командиром. И теперь там собрался один сброд, годный выступить лишь в качестве мяса. Почти все потенциальные наниматели стали смотреть в другую сторону. Сотня все еще крепко стояла на ногах, и со средствами дело обстояло вполне нормально. Добыча после последнего сражения оказалась изрядной, так что до настоящих трудностей было далеко. Поэтому новоявленный командир полностью сосредоточился на обучении людей. Через полгода после сражения Георг наконец решил, что они вполне готовы к найму. Но тут наметились кое-какие сложности. Все видели, что отряд прекрасно оснащен, люди крепки и бодро восседают на ладных лошадях. Но вот иметь с ними дело никто не желал. Даже распоследнего неумеху можно облачить в доспехи и заставить изображать из себя воина. Но быть таковым – это совсем другое. Нехорошие слухи об отряде сделали свое дело, так что с работой ничего не получалось. Но Георг и не подумал предаваться унынию. Вместо этого он принял наем на самых невыгодных условиях. Платы едва хватало на обеспечение сотни фуражом. Но не беда. Главное – проявить себя и показать, что отряд боеспособен. Да и боевое крещение молодняку основной массе личного состава лучше получать постепенно. Это была местечковая война между двумя баронами. Явление вполне заурядное. Владетели замков частенько не ладили между собой, междусобойчики были делом обыденным, они могли начаться совершенно внезапно и столь же быстро погаситься волей и присутствием дружины сюзерена. Тут все решало стремительность. Если к тому моменту, как вмешивался сюзерен, замок был уже взят, тому оставалось расследовать причину начала военных действий. Если таковая признавалась обоснованной, то все шито-крыто. Если нет, то победитель вынужден был уступить свой трофей прежнему владельцу, да еще и выплатить компенсацию. В случае, когда прежний владелец погибал, все отходило его наследникам. При отсутствии таковых во владение вступал граф или король, смотря на чьих землях все это происходило. Нанявшись к одному из баронов, сотня в считанные дни разделалась с дружиной его соперника и захватила замок. Прибывший с опозданием граф Водемон, графство входило в состав королевства Несвиш, вынужден был признать обоснованность боевых действий и захват замка с прилегающими землями. Покончив с этой войной, Георг с чистой совестью отошел в сторону. Связывать себя долгосрочными обязательствами на тех условиях у него и мысли не было. Едва узнав об этом, к нему обратился поверженный барон. Условия найма были еще хуже, чем прежние. Наемникам не предлагали вперед даже мизерную плату. Им предложили сражаться за будущую перспективу, не такую уж радужную. Барон обещал, что половина казны и имущества поверженного противника будет принадлежать наемникам. Вроде как и щедро, но это лишь на первый взгляд. Оба барона не отличались богатством, оба были редкостными задирами и непутевыми хозяевами. Так что на серьезную добычу рассчитывать не приходилось. Но Георг вновь согласился.